Квест 29. Добраться до последнего акта. Первым я увидела Ашка, и уже на этом этапе моему удивлению не было предела. Плелась со смены, едва передвигая ноги и мечтая только о пище и постели. Но все же заметила возле лесной полоски с юга компанию. Вгляделась, узнала, зажмурилась, потрясла головой и снова посмотрела. Убедилась в том, что это был именно Ашк. В груди стало тепло и страшно. Последнее от осознания, что Ашк вряд ли явился сюда один, и что один инкуб ни за что не смог найти бы меня в огромном Аланире, не зная даже настоящей фамилии. И верно, щурясь, я с растущим ужасом разглядела Виолу, Эланессу, хмурую Нилу и даже озирающегося Вайда. За ним шагал Родрик, то есть все в сборе. А в конце хаотичной процессии Лоран под руку с Ирмой. Под руку немного громко сказано. Я застыла на своем месте, когда они подошли и выстроились передо мной шеренгой. Отметила только заторможенно, что все тепло и по погоде одеты, то есть были готовы к пути именно сюда. Остановилась взглядом на Виоле. Подруга таращилась на меня без радости, но с обвинением. Понятно, о чем негодует. Как я, такая сякая, посмела оставить соседку, не предупредив? И об этом она думает на фоне всей информации. Ведь информация уже у них всех имеется, если у меня только от усталости не начались галлюцинации. Мне бы обнять сначала ее, а потом всех по очереди. Мне бы что-то сказать, но я опасалась даже моргнуть. И неизвестно, чего боялась больше. Что друзья мне всего лишь снятся или что они действительно тут. И что Лоран теперь здесь. Откуда его вряд ли отпустят. К счастью, из избы вышла старуха, моя хозяйка, и по обыкновению грубо поприветствовала всех вместо меня. «Еды и места на всех не хватит. Один спальник на полу выделить могу, больше не помещу. Три следующие дома свободные, можно разместиться там. Но не ныть, пока деревенские соберут для вас дрова и припасы. Здесь, конечно, любой сильной руке рады, но вы совсем безмозглые недоумки имперские. Ведь такие молодые, помогать в беде нужно, но про слезы матерей своих тоже думать не помешает». Виола медленно перевела на нее взгляд и ответила. «Мы не погибать сюда приехали. И даже не помогать. Чем мы поможем? Мы просто... к Лите». «В гости заехали», — злобно расхохоталась старуха. «Совсем спятили, идиоты малолетние. Час от часу не легче, право слово». Она просто отмахнулась и зашла в теплый дом, не видя больше никакого смысла вести разговоры с таким дурачьём. Я все еще ничего не понимала, но никак не могла заставить себя посмотреть Лорану в глаза. Заметила только, что он крепко держит Ирму за руку, будто бы опасается, что та сорвется от него в бег. Красавица выглядела измученной и, скорее всего, не только дорогой. Не видя смысла ничего больше скрывать, я уставилась прямо на нее в желании спросить, пусть она мне и расскажет, что же произошло всего за неделю после нашего последнего разговора по сфере связи. Но прозвучал четкий, громкий и подчеркнуто отстраненный голос Лорана. «Ворон, значит. В некотором смысле даже правильно, что не сказала об этом в Империи. И слушать бы не стали. Я много слышал о воронах, но не думал, что и среди ваших попадаются такие трусливые шавки». «Я? Трусливая шавка?» переспросила глупо, все еще избегая прямого взгляда. «Прости за прямоту, но я еще некоторое время буду на тебя злиться. А значит, говорить прямо. Итак, Лита, начну с главного. Ты бросила меня, потому что не любишь?» У него от холода окончательно в голове что-то запуталось. Зачем он перескакивает с мысли на мысль? Зачем начал такую неожиданную встречу с оскорбления? Забыл, что именно из-за его несдержанного языка мы так долго не могли сблизиться? И почему говорит так, как если бы самого эта встреча оставляла полностью равнодушным? Он вообще повернулся и смотрел куда-то в сторону. Я не сразу поняла, что в небо возле горизонта, как раз в том направлении, где за сопкой зияет трещина. Чувствует, что ли? Или он уже в курсе ситуации до таких подробностей, включая точное место? Ведь отсюда ничего не видно. Именно его взгляд заставил меня поднять глаза на его профиль и ответить максимально искренне. «Я бросила тебя, потому что люблю». «Понятно», — ответил также отстраненно, ничуть не обрадовавшись признанию. «Господин Шолли сообщил в совет знающих, что мы обеих вас раскусили. что каждый из вас заслуживает смертной казни по нашим законам за шпионаж. Но обе всё ещё живы. Пусть ещё два века подряд благодарят Империю за неразумное благородство. А я связался со своим отцом. Если ничего не помешает, а сейчас в Империи беспорядки, ну, хотя бы в должности Верховного Мага никто не усомнился. Так вот, если ничего не помешает, он будет здесь с армией через несколько дней. Самый короткий срок, за который можно перебросить сюда силы. Что? Я не могла удержать этого вопроса. Ну, как я понял, мне здесь и остаться. А предсказания никогда не бывают полностью точны. Сегодня у оракулов одно, завтра другое. Потому очень желательно, чтобы здесь собрались силы для устранения последствий, в том числе и на случай, если я не справлюсь. Мне не верилось вообще. Слова звучали как-то пусто и бессмысленно, потому я и переспрашивала нелепо. И он, Верховный маг, придёт сюда, чтобы устранять последствия? Сейчас у него нет выхода, Лита, ведь я здесь. Он в любом случае придёт хотя бы для того, чтобы забрать моё тело и похоронить, если от меня что-то останется. Ваши знающие уже оформляют приказы, имперские отряды снова пройдут по Аланиру, и, надеюсь, на этот раз вороны будут заняты более важными вещами, а не останавливать их. Шоли с несколькими магами и кенгарскими оборотнями должен прибыть завтра. Вы ведь этого, сыр, мы и хотели. Чтобы перед прорывом собрались лучшие имперские маги и собой закрыли аланирское население. «Да, у меня горло сдавило от сухости. Именно этого мы и хотели, Лоран». Он всё ещё рассматривал даль, словно солнце вовсе не мешало ему и не слепило глаза. И говорил уже больше с самим собой, намного тише. «Никто из нас не знал, где и когда начнётся прорыв. И клянусь, если бы не Ирма, то мы бы так и не узнали». Я всё-таки нацелила пристальный взгляд на Ирму и снова вздрогнула. Особенно, когда Лоран наконец-то отпустил её локоть, который до сих пор уже почти привычно удерживал, и слабо оттолкнул её от себя. На щеке её алела ссадина, на вид, полученная несколько дней назад. Мне не составило большого труда самой заполнить пробелы, и мурашки побежали по спине. «Ирма, тебя пытали?» — ответил за неё Лоран, который всё ещё выглядел как чужой. Ей хватило ума до этого не доводить. Я схватила девушку за холодную ладошку и притянула к себе в немом вопросе. И она покачала головой, признавая. Только угрожали. Но и не церемонились. Но нет смысла злиться и сводить старые счёты, Лита. Я попалась со сферой связи, а Лоран припомнил все прежние странности за мной. Меня безо всяких доказательств заперли. Как я и говорила, к тому времени он озверел. Она скосила глаза на парня, но тому до её обвинения и дела не было. И заговорила быстро, как раньше, когда мы обменивались собранной информацией. Я тогда поняла, что к нему больше не получится подобраться. Ни мне, ни кому-либо ещё. А ещё поняла, что можно ставить буквально всё на кон и плевать, что риск слишком велик. Видела по его состоянию, что вероятность нужной реакции очень высока. И я просто рассказала всё. Буквально всё. И тогда он ответил. «Ты хотела, чтобы я поехал за тобой, но я поеду за Литой». Назвал себя влюблённым идиотом. Тебя главной аланирской заразой, которая не оставила ему выбора. И пошёл собирать вещи. Остальным тоже рассказал, и они захотели составить нам компанию. В смысле, друзья Лорана не могли оставить его в беде одного, а твои друзья — тебя. Судя по всему, вся шестёрка была отнюдь не в восторге от моей роли в этой истории. А может, за время путешествия перешли на сторону Лорана, ведь они тоже переживали, не понимали, куда и почему я пропала. А Лоран оставался с ними. Враг или друг, но рядом и понятен в своих мотивах. И он больше пострадал от жестосердечной меня. Хотя, если уж прижать руку к сердцу, то его участь действительно печальнее моей. Я даже не стала спрашивать у Ирмы, что ей пришлось пережить. Всем нам что-то уготовано. Просто обняла и похлопала по плечу. А потом шагнула к недовольной Виоле. Прижала к себе через возмущённое сопение. Ашк, к счастью, остался инкубом и даже успел об меня сладострастно потереться. Родрик принял объятия с хладнокровием вампира. Элонесса увернулась. Нила мне ещё и в плечо врезала. Вайт сложил руки на груди и пытался уничтожить меня взглядом. Что ж, я и его рада видеть. А когда перебрала всех, наступила очередь самого важного человека. Что, действительно так и сказал? Разве я не оставила тебе выбора? Лоран нехотя перевёл на меня взгляд, сузил глаза, не ответил. Или это и был исчерпывающий ответ? В его глазах я видела, что он Ирму и на куски бы разрезал, даже не будучи уверенным в её виновности. Потому что он умеет быть хладнокровным. К когда надо. Таким, какой я никогда быть не умела. Но разве это нужно прямо сейчас? Разве нужно между людьми, которым так мало осталось времени, чтобы друг на друга насмотреться? Я, наверное, подсознательно его ждала, хотя вообще об этом старалась не думать. Не так быстро, не в таком настроении, но где-то в глубине души ждала. И встретила в его ворованном, шитом, перезашитом сюртуке, как если бы прямо в его руках все эти дни и провела. Подняла руку, взяла крепко за горловину его полупальто, почти такого же, как на мне, притянула к себе, задержала на расстоянии, чтобы наши глаза застыли в паре сантиметров. Предложила: «А давай сделаем вид, что завтра не будет. Ведь никто не знает, будет ли оно вообще. Но если не будет завтра, то не было и вчера, верно?» «Давай, Лита Ворон. И у меня же все равно нет выбора, идти за тобой или нет». «Это хорошо, Лоран из уже несуществующей королевской династии Ронарских. Потому что в этом доме как раз одно свободное место. При условии, что твоя хозяйка окажется не такой щепетильной, как господин Хокс в нашу последнюю встречу. Иначе я не играю». Я усмехнулась и посчитала себя обязанной объясниться. «Справедливости ради, я ничего не сделала, чтобы вызвать твои чувства». «Справедливости ради», — ответил он мне в тон, «ты почти сразу щеголяла передо мной голой. В Аланире это называется «ничего не сделала»?» Не думала, что отпрыска королевской семьи можно завоевать таким простым маневром. «Вот ведь Ирма не догадалась». «Еще раз вспомнишь об Ирме, сам прикушу тебе язык». Нам бы еще долго так шутливо припираться, но кто-то устал наблюдать и втолкнул в дом. А там я получила ложку горячего супа в рот, упала на кровать и мгновенно отключилась. Не хотела, конечно, не собиралась упускать даже минуту, но у организма на этот счет было собственное мнение. Но через несколько часов проснулась от того, что стало очень жарко. Старушка топила печь постоянно, но не чрезмерно, как раз так, чтобы было достаточно уютно после промозглой улицы. А тут тело прямо разморило, захотелось совсем откинуть одеяло и растечься каждой мышцей по узкому матрасу. И именно это странное ощущение подсказало мозгу, что что-то идет не так. Я распахнула глаза и мгновенно выяснила причину. Я была вся обернута Лораном, каким-то образом одновременно и ногами, и руками, а щекой вообще прижималась к его голому плечу. Ощутив, что я завозилась, он тут же напрягся и притянул меня к себе еще теснее, как если бы я намеревалась вырваться. Вообще-то у меня даже мысли такой не проскользнуло. Наоборот, весь век бы так лежала и терпела этот непривычно ласковый жар. Но Лоран, начав подминать меня под себя, увлекся, и как-то так получилось, что наше положение изменилось. Теперь уже его волосы щекотали мне щеку, а губы в темноте отыскали мои. «Ты с ума сошел, – прошептала я, хотя тоже ужасно соскучилась. «Хозяйка услышит». «А тебе не плевать ли?» — ответил он беззлобно. «У нас с тобой времени несколько капель. Какая к бесам разница, что подумают другие? Вот я на тебя страшно злюсь. Честное слово, прибить на месте готов. Но вспоминаю о тех нескольких каплях времени и становится безразлично. Будь у нас наверняка хоть месяц впереди, я бы неделю потратил на возмущение, почему ты меня обманывала, вторую неделю, почему ты сбежала, и третью, почему ты ворон. И только после приступил бы к тому, что на самом деле хочется. Видишь, ограниченное время — лучший расстановщик приоритетов». «Вижу», — усмехнулась я, хотя смешно вообще не было. Но в тот момент, когда я увидела его возле лесной полосы, когда точно убедилась, что больной мозг от усталости мне не врет, я решила, что грустить не буду. Ругаться, целоваться, ссориться, мириться, признаваться в самом тайном и выведывать самое тайное буду, но не грустить. Просто было бы совершенно нелепо потратить даже одну бесценную минуту на тоску, для которой у меня будут годы, если я переживу самый последний катаклизм. А если не переживу, так тем более. Лоран прав про приоритеты. Они выставляются сами собой, когда все неважное обесценивается под натиском значимого. Но я все равно чуть отодвинула его от себя, хотя напоследок не отказала себе и чмокнула в кончик носа. «Лоран, мы давно не виделись. Давай хоть поговорим о том, что случилось». Он громко выдохнул и все таки откинулся на спину, подложив под голову руку. Сразу стало не так тепло и уютно, но я перевернулась на бок, чтобы в полутьме разглядывать его лицо. «А что рассказывать, Лита? О том, как я некрасиво злюсь? Зачем же я буду порочить свой образ благовоспитанного отпрыска королевской семьи?» «Ну, это как раз не новость», — с улыбкой поддержала я. Я тебя никогда покладистым и добродушным не считала, потому даже благодарна, что Ирма и мои друзья выжили». «Тогда о чем? О том, что я больше не сыночек королевской семьи? Вся моя родня отказалась от права когда-либо занять престол». Эта часть предсказания, к сожалению, начала сбываться без осечек. Мой дядя умер, оба его сына все еще в тяжелом состоянии. Но теперь, когда их уговорили подписать такие же бумаги, у них появилась надежда. Меня зараза даже не коснулась, поскольку ректор вообще отказался это обсуждать. Да и роль у меня совсем другая. Мне никогда не было дела до короны. Я об этом знаю. Мне не хватает только мелочей. Например, когда вы узнали об изменении предсказания? Ну, о том, что сильнейший маг... Я ненадолго запнулась, но заставила себя продолжить. О том, что он не просто вберет в себя прорыв. Наверное, тогда же, когда и вы. Он смотрел в потолок рассеянным взглядом. Я благодарен отцу за честность. Знаю, что он все бы отдал за то, чтобы предсказание было о нем. Знаю, что мать рыдала 3 дня, а потом встала... Умылась и больше не проронила ни одной слезы. Но мне рассказали, когда я был достаточно взрослым, чтобы понять. И тогда же мы договорились о том, чтобы скрывать мою силу. К сожалению, фанатики неистребимы. И кто-то из них может считать, что этому миру пора закончиться, чтобы начался новый. В общем, это уже не важно. Не будем зацикливаться. Что еще произошло интересного? А, ну я теперь не такой завидный жених, каким был раньше. «Тебе очень повезло, что жениться мы не успеем». «Да, это очень трудно. Не грустить, когда печаль силой накрывает. Но я не буду сдаваться. Уж точно не при Лоране. Очень сомневаюсь, что твоя семья сразу же потеряет свое влияние. Полагаю, почти всех оставят на должностях советников, верховных, кого-нибудь и казначеев. Да и на ваши замки вряд ли кто-то посмеет претендовать. Согласна, совсем без потерь не обойдется, но сомневаюсь, что стоит убиваться о потерях». «О, вспомнила! А что за проблемы случились с ректором Шолли, раз он даже не отправил за мной погоню?» Удивилась неожиданному звуку. Это Лоран почти бесшумно начал смеяться. Я с удивлением ждала объяснения. «Так все к тому же! Никто из этой передряги без потерь не выйдет!» «Не поняла». Я подалась к его щеке ближе. «Смена династии, элита!» — провозгласил он, задрав для того еще и указательный палец вверх. «Все ронарские отказались от престола. Кто добровольно, кто по принуждению, а кто предпочел смерть отказу. Но моя семья не смогла бы оставить империю в хаосе и политическом бардаке, потому просто назначила верховного человека. Такого, который сможет положить начало новой династии, но в переходный период сможет удержать власть умом, опытом и характером. Обязали без права обсуждения». «А при чем тут ректор Шолли?» Лоран скосил на меня глаза, продолжая тихо смеяться. Я ахнула. «Что? Они решили посадить на трон господина Шолли? Но у него даже высокого титула нет, насколько я знаю. Зато есть все остальное. Плюс безусловное доверие. И ни через какую линию он не является нашим родственником, то есть в полной безопасности от проклятия. Короче, ты сама можешь себе представить его реакцию. На самом деле я не могла». «Но это... это такая немыслимая честь». «Ага, честь. При благородной даме, особенно при дочери первого крыла воронов, и не перескажешь, в каких словах он воспринял эту честь. Клянусь, если бы я не был раздавлен твоим предательством, то ухохотался бы над ним до слез. Кстати говоря, его реакция окончательно уверила всех в правильности выбора. Пусть корону получит тот, кто видит в ней только ответственность, а не выгоды. Дядя Доран заверил, что останется при нем первым советником и будет помогать так же, как помогал Танирану. Но Шолли до сих пор не унялся. Жениться, говорит, не хочет». «Жениться?» Теперь и я не могла сдержать смеха. «Разумеется, у него теперь масса обязанностей. Должность ректора покажется каникулами. Одна из них — жениться и обзавестись сыновьями, чтобы вопроса о дальнейшем престолонаследии не возникло. Думаю, к его выбору придираться никто не станет, лишь бы жена его была способна к деторождению. А уж там верховный маг поможет заклинаниями. В общем, для него главное веселье только начинается». Он уже навис надо мной, озорно заглядывая в глаза. Я остановила его прижатыми к обнаженной груди ладонями. Еще один вопрос, Лоран. Как ты живешь столько лет с осознанием, что твои дни сочтены? Как не сошел с ума от этой мысли? Откуда столько силы приехать сюда за мной, зная, что здесь меня и оставишь? А разве твои дни бесконечны? Разве уже здесь не погибли десятки магов? Многие тоже молодые, не успевшие ни жениться, ни обзавестись детьми. «Да, но Лоран перебил. «Зато у меня, в отличие от всех остальных, всегда был понятный смысл. Я знаю, зачем я здесь. Многие могут похвастаться тем же. И не буду скрывать, я про себя как лозунг повторяю мантру. В предсказаниях всегда есть ошибки. Вот увидишь, все обязательно пойдет наперекосяк. Непременно случится что-то поперек слов оракулов. И с этим мы ничего не можем поделать. Но заодно это означает, что никто из нас не знает наверняка, чем же все закончится. Быть может, я стану единственным, кто выживет, когда весь мир падет. Вот тогда я еще пожалею, что оракулы просчитались. Кстати, я хочу посмотреть на место прорыва ближе». «Нельзя!» — воскликнула я слишком громко и заставила себя добавить более спокойно. «Не надо, Лоран. У меня такое ощущение, что он словно живой, тебя чувствует и ждет. Лоран легко улыбнулся. «Хорошо, не пойду, пока не позовут. Но я уже слишком близко, чтобы теперь бояться». Больше он мне не дал возможности ни спрашивать, ни отвечать. Целовал, раздевал, мучил ласками, разрешал тихо стонать и тянул предвкушение. Но когда наконец-то потянулся к завязке на своих дорожных штанах, мы оба подскочили от оглушительного звука. «Что это?» Лоран бросился к окну. «Сирена!» Монотонно от давящего напряжения сказала я. «Мне нужно бежать туда. Этот звук означает, что происходит что-то ужасное. До сих пор полную мобилизацию сил не объявляли». Я спешно одевалась, не забыв о шале и теплых носках, когда Лоран произнес с той беспечностью, которая только ему в таких обстоятельствах под силу. «А мне кажется, что таким звуком могут приглашать именно меня. Видишь, Лита Ворон, как здорово быть самым важным человеком в мире. Никто не обвинит в завышенной самооценке». Поспешила быстрее отвернуться, чтобы он в моих глазах не успел заметить накатившую слабость.